Глава 5. Вцепившись двумя руками в мужские пальцы, сжимающие мое горло, попыталась вырваться. Но незнакомец, который был еще недавно птицей, мертвой хваткой вцепился в меня и сейчас безжалостно убивал. В этот момент я как никогда осознала, как же хочу жить. Просто жить. В этом мире или в своем. Все проблемы и трудности стали казаться такими ничтожными пустяками. Говорят, что в последний миг жизни люди видят белый свет. Своеобразный переход для души между небом и землей. Так вот, точно заявляю, наглая ложь. Перед глазами не было ничего, кроме темных кругов. А потом появился шум в ушах. Последнее, что я услышала, перед тем, как темнота окончательно накрыла меня, это громкий визжащий звук, пробирающий до мурашек. «Курлы! Отпусти!» Меня настойчиво кто-то пихал, толкал, хлопал по лицу чем-то мягким и щекотал нос. Темнота медленно отступала. Тяжело вздохнув, зашлась в удушливом кашле, от которого проступили слезы. Я тут же почувствовала нежное прикосновение к щеке. Поморщившись, внезапно услышала: «Мама!» «Мама? Кто это говорит? Какая к черту мама?» Недоуменно подумала я и открыла глаза. На меня испуганно таращился Арчик, восседающий на моей груди. Мой подкидыш был взъерошен, встревожен и потерян. И именно он гладил меня перьями по лицу. Невольно зажмурилась, чувствуя головокружение. И тут раздался истошный вопль. «Не подходи! Курлы!» И я все вспомнила. Резко присев на диване, стала оглядываться, пытаясь понять, где тот пернатый гад, что решил меня придушить. Внезапно я увидела его. Незнакомец сидел в кресле и сверлил меня пристальным взглядом. «Мамочка!» – прохрипела я, от страха невольно пытаясь встать. Едва пошевелилась. Арчик, весьма поправившийся за последнее время, шмякнулся на пол. «Ай!» – тут же раздался недовольный детский голосок. «Прости!» – автоматически прохрипела, невольно закашлившись. Горло нещадно драло, а шея ужасно болела. Грифончик вновь запрыгнул на мои колени и, уставившись на мужчину, авторитетно заявил: «Мама!» И потом распахнул крылья, словно стараясь закрыть, а затем и вовсе издал ужасающий шипящий звук. Выглянув из-за его перьев, с опаской посмотрела на того, кто едва не лишил меня жизни. Незнакомец выглядел необычно. Он сидел как аристократ. Поднятый подбородок, прямая королевская осанка, величие и некая пренебрежительность во взгляде, которые нельзя было не заметить. В глаза бросался крупный нос, но он ни грамма не портил аристократическое лицо мужчины. На фоне темной одежды особенно выделялись светлые короткие волосы. Прядки молочно-пшеничного цвета гармонично переплетались, невольно придавая необычный оттенок прическе. Заметив, что я его рассматриваю, мой незваный гость криво усмехнулся. В янтарно-карих глазах бушевал океан чувств. По нахмуренным бровям, жестко поджатым губам и ходящим желвакам я поняла, что он зол. Очень зол. И весь его негатив был направлен в мою сторону. Интуиция кричала об одном – он опасен, и нужно бежать. Вот только куда? Арчик тем временем успокоился и сменил гнев на милость. Усевшись рядом, он уткнулся лбом в мое плечо и зажмурился. В комнате повисло молчание. Грифончик тем временем тяжело вздохнул и грустно промолвил: «Кушать хочется». А потом жалобно посмотрел на меня. «Ты говоришь? Да?» Хриплым голосом задала идиотский вопрос, не веря своим ушам. Но почему раньше курлыкал?» Арчик поднял на меня взгляд и вздохнул. «Я говорил, но ты не понимала». Чуть наклонив голову, каркнула. «Ты ребенок? Ты на самом деле ребенок?» «Я уже большой», – послышалось в ответ. И в подтверждении своих слов он махнул крыльями, распахивая их. «Еще немного, и летать начну». Закрыв глаза, мотнула головой. «Такое даже придумать нельзя. Ладно, другой мир. Ладно, грифоны. Но то, что они превращаются в людей... Как подобное возможно? Как к этому относиться?» «Забавно». Мой несостоявшийся убийца наконец-то подал голос. «Что ты тут забавного находишь?» Зло прошипела я, невольно схватившись за горло. Каждый звук отражался болью, скрыть которую было просто невозможно. Незнакомец резко встал. Перепугавшись, вскочила на ноги и подняла с пола половник, который выронила, когда меня начали душить. Но больше ошибок повторять я была не намерена и приготовилась дать отпор. Размахнувшись посильнее, пригрозила. «Не подходи! Пожалеешь!» Арчик зашипел, явно сдерживая меня, а потом заявил. «Мама тебя общипает и сварит суп! Вот!» Незнакомец замер. Подобная угроза стала для него явной неожиданностью. Пару раз он совсем как-то по птичьи моргнул и повысил голос. «Это не твоя мама!» «Моя, моя, моя! Она хорошая, добрая, красивая! Мама меня спасла!» «Ты ошибаешься в выводах!» – твердо и резко сказал мужчина. «О твоем поведении мы поговорим дома!» Грифончик посмотрел на меня, затем на отца, что-то прошипел в его сторону, а потом сел и громко завыл. Вот по-настоящему. Обидно и горько. От этого звука мурашки побежали по телу. Бросив на горе папашу недовольный взгляд, присела с малышом на диван и погладила его по макушке. «Не плачь, Арчик. Или ты не...» Кашель не позволил мне договорить. Травмированное горло опухло. Язык, казалось, увеличился вдвое, а шея просто болела при каждом резком движении. Мужчина качнул головой и промолвил. «Позволь исцелить тебя». «Как?» С ненавистью посмотрела на него. Ведь именно он стал причиной моего болезненного состояния. «Мне доступна целительная сила. Не сопротивляйся, пожалуйста». Прежде чем я сообразила, о чем идет речь, мужчина шагнул ко мне и вновь коснулся моей шеи. Автоматически дернулась, не зная, чего ожидать, но, почувствовав легкое тепло, замерла. Под мужскими пальцами, осторожно порхающими по коже, возникало едва заметное покалывание, от которого расплывались довольно приятные ощущения. Я невольно расслабилась и зажмурилась, чувствуя, как постепенно уходит ноющая боль. Через некоторое время раздалось. «Ну вот и все». «Спасибо», – звонко произнесла я, осознав, что от недуга не осталось и следа. «Ой, неужели подобное возможно?» Мужчина нахмурился, странно посмотрел на меня, качнув головой. По его лицу невозможно было понять, о чем он думает. Но молчание заставило волноваться. На всякий случай поудобнее перехватила половник. Мало ли что у крылатого гада в голове. Может, он специально излечил, чтобы снова придушить. Фантазии маньяков не поддаются объяснению. Проследив за моими движениями, мужчина издевательски хмыкнул. «У меня есть к тебе ряд вопросов». «Не поверишь, у меня тоже», призналась в ответ. «А я есть хочу», напомнила себе Арчик. «Я обещаю, что не причиню вреда этой женщине», серьезно произнес незнакомец и, подняв вверх руку, сжатую в кулак, добавил. «Небо, свидетель моих слов». Грифончик встрепенулся, Видимо, это была какая-то жуткая клятва. Малыш ей явно обрадовался. Он кивнул, а потом, спрыгнув с дивана, подбежал к нему и подпрыгнул. «Папа, спасибо!» Мужчина положил руку ему на голову. Одно неуловимое мгновение, и на месте крылатого малыша оказался маленький мальчик. Сейчас я смогла рассмотреть своего подкидыша как следует. У него были светленькие кудрявые волосы с золотистым оттенком, большие круглые карие глаза, широкий нос и пухлые детские губки. Поправив удлиненную рубашку, мальчик шагнул ко мне и по-свойски взял за руку. Автоматически сжала крохотные детские пальчики. «Идем?» – спросил он. «Идем», – улыбнулась в ответ. Совершенно не замечая отца, ребенок рванул в сторону кухни, потянув за собой. Привычно вскарабкавшись на табуретку, он уставился на меня голодными глазами. В голове не укладывалось, что птенец и мальчик – одно целое. Но, наблюдая за ребенком, не могла отрицать очевидное. Многие привычки и жесты у них были совершенно одинаковыми. «Мясо?» – уточнила я. «Да!» Достав кусок окорока, купленного вчера на ярмарке, ловко нарезала его на ломтики и поставила тарелку на стол. Пока доставала молоко, все уже было съедено. Впрочем, как всегда. «Еще?» Ответ был положительным. Кто бы в этом сомневался? Нарезав еще немного мяса, налила в стакан молока и подогрела его в микроволновке. Мужчина, имени которого я так и не знала, пристально наблюдал за каждым моим движением. «Это что?» – ткнул он в холодильник, подозрительно прищурившись. «Холодильник?» Заметив непонимание в его глазах, открыла дверцу. «Это специальное оборудование, чтобы сохранять продукты свежими. А вот тут можно все замораживать», – показала на морозилку. «Какая-то неизвестная магия», – мужчина насторожился. «Обыкновенная техника», – пожала плечами, посмотрев на Арчика, который, наевшись до отвала, сонно щурился. Он вскочил слишком рано, и теперь его явно клонило в сон. «Спать хочешь, Арчи?» Потом встрепенулась. «Ох, ты, наверное, совсем не Арчи. Как твое имя?» «Наследного принца зовут Хантер Моррис Арчибальд», – произнес мужчина. «Принца!» – пробормотала я, посмотрев на ребенка и вспомнив свою попытку кормить его на полу. Стало неудобно и даже стыдно. «Да», – раздалось в ответ. «Значит, поэтому он отреагировал на имя Арчи», – скинула взгляд на мужчину и мысленно содрогнулась, осознав, кто передо мной. «А ты? Вы? Отец? А значит?» «Правитель неба и земли. Моррис Дерек Хантер», – величественно представился незваный гость. «А как твое имя?» Это было произнесено таким жестким властным голосом, что невольно захотелось отвесить реверанс перед королевской особой. А потом я подумала, да какого черта этот правящий петух так со мной разговаривает? Вскинув голову, расправив плечи и выпитив грудь, гордо произнесла: «Соколовская Виталина Андреевна». Заметив, что ребенок вот-вот свалится с табуретки, взяла его на руки и шагнула к выходу. «Куда?» «Отнесу малыша в кровать. Он сейчас уснет прямо за столом». Проскользнув мимо королевского грифона, направилась в комнату. Уложив мальчика в постель, укрыла его покрывалом. Арчи приоткрыл глазки и пробормотал: «Мама, ты же не уйдешь?» «Нет», – погладила ребенка по волосам. «Спи, маленький, спи». Малыш повернулся на бок и закрыл глаза. Некоторое время я просто сидела возле него и, только удостоверившись, что ребенок уснул, вышла из комнаты. Мужчина ждал меня в гостиной. Он сидел в кресле, нервно стуча пальцами по подоконнику. Я подошла к дивану и опустилась на него. Правитель этого мира наклонился вперед и прошипел. «Ну, а теперь поговорим». От его зловещего тона стало не по себе. Оглядевшись, мысленно чертыхнулась, осознав, что свой половник оставила на кухне, когда кормила Арчика. Конечно, оружие было так себе, но это лучше, чем ничего. «У меня к тебе есть два вопроса, и я хотел бы получить на них ответы. Как и на каком основании артефакт, открывающий двери между мирами, оказался у тебя? И зачем ты похитила наследного принца?» Если честно, от обвинений я обомлела, потому что, во-первых, никого не похищала. Во-вторых, об артефактах представление имело весьма отдаленное, и уж тем более, как с ними обращаться, знать не знала. «Молчишь?» – послышалась угроза. «Мои стражники могут заставить заговорить любого. Хочешь в этом удостовериться?» Я некоторое время молча смотрела на мужчину, а потом у меня невольно вырвался смешок. Наверное, все случившееся для моей психики стало перебором. Уткнувшись лицом в ладони, просто истерически рассмеялась на сложившейся ситуации. Ну а как иначе? Передо мной сидел человек-птица, сильный, властный, обладающий даром магии, и угрожал своими стражниками, даже не предполагая, что со мной за последнее время произошло столько необычных вещей, что страха уже не осталось. «Тебе смешно?» – прошипел грозный крылатый правитель. «Издеваешься? Посмотрим, как будет тебе весело, когда окажешься в темнице». «Нет», – подняла на него взгляд, вытирая слезы, которые даже сначала не заметила. «Ты все не так понял». «Тогда почему смеешься?» «Да вот думаю, ты такой большой и грозный, а пытаешься угрожать мне, маленькой и беззащитной. А еще я вот ни капельки не боюсь ни тебя, ни стражников, ни темницы». «Почему?» Мужчина два раза быстро-быстро моргнул, и на его лице отчетливо промелькнуло удивление. «Ты обладаешь какой-то тайной силой, способной противостоять мне?» «Нет», – качнула головой. «Тогда почему?» «Потому что еще совсем недавно я думала, что грифоны – мифические существа. Впрочем, как и другие миры, артефакты для меня вообще что-то нереальное, фантазийное, в принципе, как и магическая сила». «Не понимаю». Мужчина задумчиво постучал пальцами, украшенными кольцами, по деревянному подоконнику. В ответ развела руками в сторону. «Ну а что я могла еще сказать?» «Как тебя зовут?» – уточнил мой собеседник. «Вероника?» «Да?» «Виталина», – вновь представилась я в ответ. «А как к тебе обращаться?» «Если честно, мне не удалось запомнить ни одно из трех имен». «Называй меня Хантер. Это мое имя, а остальные два – отца и деда». В ответ просто кивнула. «Почему магия вызывает у тебя удивление?» – послышался вопрос. «Ты так удивилась проявлению элементарного процесса лечения». «Потому что в моем мире магии нет», – предельно честно ответила я. «Как это?» «Вот так. Люди живут в техническом прогрессе. А шаманы, колдуны, ведьмы там всякие. Может, если и есть, то о них мало кому известно. Не приняты у нас заклинания и прочие шарлатанские действия». «А если заболел?» Мужчина чуть наклонил голову и сейчас как никогда напоминал Арчика. «Что делать в этом случае?» «Обратиться в больницу к доктору. Хотя... нам бы такая целительная сила не помешала бы». «Доктор – это лекарь?» «Ну, можно сказать и так». «А как оказался у тебя артефакт, открывающий двери между мирами?» Хантер прищурился. Я хочу услышать правдивый ответ». «С удовольствием, как только пойму, о чем идет речь». «Я про украшение, которое висит у тебя на груди». Автоматически коснувшись черного камня, изумленно выдохнула. «Так это артефакт?» «Да, это ключ к другим мирам. Он принадлежит правящей семье», – пояснил мужчина. «Но очень давно неизвестный его выкрал. И с тех пор кулон искали по всему нашему миру. И безрезультатно. И тут, спустя много лет, на ярмарке появилась ты. Ювелир сразу узнал артефакт, за который еще моим дедом назначено огромное вознаграждение. Так как он оказался у тебя?» «Нашла на чердаке». «Где?» Мужчина наклонился вперед так сильно, что казалось, еще немного и клюнет носом в пол. «На чердаке этого дома». «Как?» «Просто. Полезла разбирать вещи и увидела в углу нечто блестящее. Мне понравился камешек, и я просто надела кулон, совершенно не зная о его свойствах». «Значит, ключ сам выбрал себе хозяйку». «Удивительно». Хантер задумчиво посмотрел на меня. «А чей это дом?» «Мой». «И откуда здесь взялся артефакт?» Кажется, наша беседа зашла в тупик, и правитель этого мира мне совершенно не верил. «Не знаю», – вскочив, заметалась из угла в угол. «Все началось с того, что мне достался этот дом в обмен на мою комнату. Крохотный старенький домишко. Я нашла это украшение на чердаке. А потом вдруг стали происходить чудеса. Появляться и исчезать двери, другой мир, грифон на пороге. Потом появился ты и едва не придушил меня. А я вообще не могу объяснить происходящее, потому что это все странно». «Могу предположить, что ключ открыл для тебя дверь в наш мир», – задумчиво промолвил Хантер. «Как?» «Ты смогла его активировать». «Ничего я не делала», – уверенно заявила в ответ. «У меня нет другого объяснения тому, что ты оказалась здесь». Правитель откинулся на спинку кресла. Сняв артефакт с шеи, протянула его мужчине со словами: «Вот, возьми. Открой дверь и верни меня домой, пожалуйста». «Это невозможно». Он качнул головой. «Почему?» «Не знаю, как его активировать. Надо поднимать старые записи и искать информацию. А потом, как я понял, ключ выбрал себе хозяйку, вернее, хранительницу. И теперь надо разбираться, почему так получилось». «Вот что же мне так везет?» Раздосадованно вздохнула в ответ. «Ну как той рыжей, не иначе. Все неприятности, все шишки вечно на мою голову». «С этим мы еще разберемся». В мужском голосе послышались жесткие нотки. «Мне весьма интересно, зачем ты похитила моего сына? Чего хотела этим добиться?» «Совсем спятил!» Не сдержалась я. «Что значит похитила?» «Мой сын пропал. Ни стража, ни гувернантка не могли внятно объяснить, что произошло. Арчибальд просто исчез из замка. Удалось только уловить магический след». «Я нашла корзину у калитки. В тот день мне впервые пришлось выйти за пределы двора, чтобы осмотреться и понять, почему дверь в мой мир исчезла. Пока бродила вокруг, пытаясь разобраться, можно ли обойти дом, появился птенец. Он возник неизвестно откуда. Я не сразу даже поняла, что он грифон». «Если ты ни в чем не виновата, то почему ничего не сообщила?» «Кому? Вокруг ни души, если ты, конечно, это заметил». Хантер окинул меня пристальным взглядом и промолвил: «Ты рассказываешь какие-то невероятные вещи. Как Арчибальд мог оказаться здесь? Почему он был в облике птенца? Хорошие вопросы, согласилась с ним. Вот только ответов у меня нет. У меня есть подозрение, что ты врешь. Повисла многозначительная пауза. Что сказать на подобные слова, я не знала. Да и оправдываться уже устала. Невольно возникло ощущение, что нерадивый папашка решил на меня навесить обвинение во всех преступлениях и уже заранее вынес вердикт. Виновна. Крылатый правитель молчал, а я не сдержалась и ехидно поинтересовалась. А почему мальчика не искали? Неужели магия в этом случае помочь не могла? Представь себе, да. Арчибальд стал словно невидим для всех. Но это и не удивительно, рявкнул Хантер. Почему? Это место скрыто от чужих глаз. Оно вроде есть, а вроде нет. Если бы не артефакт, который отреагировал на магию моего народа, мне никогда бы не удалось отыскать тебя. И я, собственно говоря, пытался найти похищенный ключ и совсем не ожидал увидеть тут Арчибальда, которого ищут по всему миру. Все вокруг окутано странной силой, чужой и весьма необычной. Для всех здесь непроглядная чаща. Магическая нить помогла мне увидеть скрытое. И лишь когда я попал во двор, осознал, что нахожусь возле дома. Здесь такая защита, которую невозможно пробить. Можно сказать, идеальная крепость. И мне весьма интересно, кто ее создал. «Не знаю», – пожала плечами. «Я же говорю, в моем мире этот дом достался мне от абсолютно незнакомого человека». «Почему ты не сказала стражнику в городе о ребенке? Почему промолчала?» Сев напротив правителя крылатого мира, пристально посмотрела на него и призналась. «Во-первых, я ничего не знала о том, что какой-то малыш пропал. Во-вторых, стражник в городе меня очень напугал своими обвинениями. В-третьих, я и подумать не могла, что птенец – это мальчик. Мне даже в голову не могло прийти, что он может превращаться». Хантер нахмурился. Пока он меня не перебил, я продолжала. Грифончик вел себя, как обычный питомец. Ел, спал, курлыкал. Обыкновенный, несмышленный птенец со своим характером. Кстати, а почему он сразу не стал человеком и все не рассказал? Арчибальд еще маленький. У него проблемы с обращением. Малыш пока частенько застревает в одном облике, и ему нужна помощь взрослого, пояснил Хантер. Он еще не умеет полностью контролировать второй облик, поэтому иногда в разговоре начинает курлыкать. Скоро это пройдет. Но почему он не рассказал ничего о себе? Как я должна была понимать его птичий язык? Ты чужая для нашего мира. Именно поэтому не понимала. Мой сын решил эту проблему, навечно связав вас. Что? Замерла, бросив на собеседника настороженный взгляд. «Арчибальд признал тебя матерью, вкусив твоей крови. Тем самым он принял тебя в правящий род, даровав способность понимать наш народ и говорить на древнем языке». «Чего?» Округлив глаза, невольно прижала руки к груди. «Я и сам не рад. Но знаешь, отменить привязку нельзя. А если магически ее разорвать, малыш может не выдержать разлуки и умереть». «С ума сойти!» – качнула головой. «И что теперь делать?» «Хороший вопрос», – раздалось в ответ. «Знаешь, я как-то не планировал обзаводиться супругой». «А в мои планы совершенно не входит замужество с... пернатым!» На мгновение замолчала, подбирая правильное слово – оборотнем. Более того, Я хочу вернуться в свой мир». «Теперь это исключено. Меня фактически поставили перед фактом. Во-первых, для юного наследника ты мать. Во-вторых, ключ, открывающий двери в другие миры, тоже выбрал тебя хранительницей. Уж извини, но обратной дороги нет». В этот момент мне очень захотелось сходить на кухню за половником, чтобы треснуть крылатого правителя прямо по темечку. «Кстати, я прошу тебя, вернее требую, общаться с моим сыном согласно его положению и не внушать ему всякие непотребные вещи. Ты всегда должна помнить, что ему предстоит править миром». «Это ты о чем?» – приподняла брови. «Ну, о супе и перьях. Надеюсь, это просто неудачная шутка?» Ухмельнулась и скривилась. «Ну, не знаю, не знаю. Говорят, женщины в гневе – страшные создания. Поэтому никогда не надо проверять наше терпение». Хантер по-мужски пренебрежительно посмотрел на меня и выдал. «Дамы всегда одинаковы. Их интересуют власть, деньги и положение в обществе». «Ты это сейчас серьезно?» – уточнила я. «Да», – послышался быстрый и решительный ответ. Я качнула головой, подумав, что мне жаль этого мужчину, которого окружают исключительно алчные особы. Страшно жить все время в лести и искусственном внимании. И тут у меня возник вопрос. «А где мама Арчика?» «Умерла при родах». «Ох!» – воскликнула я. «Прими мои соболезнования». Эта женщина хотела получить неограниченную власть. Воспользовалась любовным амулетом. Тайно забеременела, и небеса наказали ее. Мне ни капельки не жаль. «Она подарила тебе сына». Только и смогла промолвить я в ответ, не понимая такую жестокость по отношению к той, что уже безвозвратно ушла. «Это ее единственная заслуга. Надеюсь, ты станешь достойной матерью наследника». «Подожди, давай обсудим». «Нечего обсуждать». Хантер встал. «Собирайся. Как только Арчибальд проснется, мы отправимся домой». «Но я живу здесь». «Не спорь». Крылатый правитель шагнул ко мне и, нависнув, прошипел. «Я тоже не в восторге от происходящего. Но выбора у нас нет. Поэтому просто не зли меня. Делай так, как я велел, и все будет хорошо». «Знаешь, еще раз посмеешь мне угрожать, познаешь женский гнев в полном объеме. И тогда тебе места будет мало и на земле, и на небе». Видимо, правитель впечатлился моими словами, потому что, не сказав ни слова, просто вышел из комнаты. Сев на диван, схватилась за голову, осознав объем неприятностей, понимая, что теперь я попала, так попала.